Глава 8. Он простит любого, кто поднесет ему виски. Вы, конечно, помните слова, которые Шекспир вложил в уста Паку. «Какие глупцы эти смертные! И нет больших глупцов, чем лихие пройдохи, у которых ничто не вызывает такой гордости и удовольствия, как опасная игра. Для Юсуфа Дакмара люди были не больше, чем зерном для мельницы. В его натуре в равной пропорции смешались безумие и чистая порочность. Добродетель он считал слабостью, которой не грех воспользоваться. Лишь один вопрос занимал его: где у того или иного малого слабое место? Это что-то вроде душевной болезни. Там, где человек в здравом уме ищет силу и честность, Юсуф Дакмар высматривает слабость. И если большинство из нас нынче принимает пирит за чистое золото, отчего наш ущерб не более допустимого, он принимал золото за окалину. Такого типа можно без малейшей трудности убедить, что ты дурак и плут. Джереми затеял фокусы прежде всего, чтобы развлечься, хотя здесь сказалась и его природная проницательность. Юсуф Дакмар, склонный верить всему дурному, что говорят о человеке, и ничему хорошему, был убежден, что имеет дело с легкомысленным арабом, которого можно использовать почти в любых целях, а привычка Джереми перескакивать с одного предмета на другой еще больше усиливала это впечатление. Но, боже, здесь сириец прокололся. Снаружи, в конце коридора, у всех на виду, но вне пределов слышимости Нараяна Сингха, Юсуф Дакмар сделал Джереми предложение, почти безупречное в его наивном лукавстве. В нем не было ничего оригинального или необычного, не считая обстоятельства времени и места. Фальшивомонетчики, биржевые спекулянты, знатоки лошадей на скачках и бойкие политиканы выступают с такими же предложениями в США каждый день и кладут себе в карман миллионы. Только, как случается порой со всей подобной публикой, Юсуф Дакмар поймал в своей сети не ту рыбу. Он кивком указал туда, где на складном табурете, подпирая кудрявую черную бороду тыльной стороной кисти, восседал вялый сонный Нараян Сингх. «Знаешь этого человека?» — спросил он. «Валла! Откуда мне его знать?» — ответил Джереми. «Выглядит как индус, думающий о новом воплощении. Иншалла! Того и гляди, он обернется тигром!» «Остерегайся его. Это шпион администрации. Он следит за тем, как я с тобой разговариваю, а потом спросит тебя, что я говорил. Ты должен тщательно обдумать, что ему ответить». «Я скажу, что ты просил у меня приворотное зелье для жены машиниста», — ответил Джереми. «Я слушаю. Что ты действительно хочешь сказать?» «Твой хозяин, этот Рэмсден, который только что так грубо тебя выгнал». «Этот пьянчуга! Да о нем ничего интересного не скажешь», — отозвался Джереми. «Болван, который оплатил мне проезд до Дамаска. Да вознаградит его за это Аллах». «Ты говоришь мне правду?» — спросил его Юсуф Дакмар, вперив в Джереми суровый взгляд. Такого рода прощелыга не склонен пренебрегать случаем побудить намеченную жертву обороняться на первом этапе игры. «Как он мог оплатить тебе проезд до самого Дамаска? Эта линия идет только до Хайфы, а там придется покупать новый билет». «Я вижу, ты умный дьявол», — отпарировал Джереми. «Да пошлет тебе Аллах боль в животе, если там у тебя мозги. Билеты покупал я. Этот болван дал мне достаточно денег на 3 поездки первым классом до самого Дамаска, и сдача осталась у меня. Он забыл о ней, когда меня выгонял». «Значит, тебе не понадобится выпрашивать на ужин и ночлег в Хайфе». «Понадобится. Деньги мне нужны кое для чего другого. Мне самое время жениться, а жених без денег может жениться разве что на беззубой». «Значит, ты надеешься найти в Дамаске жену?» «Иншалла», — благочестиво ответил Джереми. «Что же, я найду тебе хорошую девушку в жены, если ты сперва докажешь, что станешь хорошим зятем. Я считаю людей такими, какими их нахожу, а не такими, какими они пытаются казаться. Хочешь развести огонь, наруби сперва дров. Ты меня понял?» «Валла, «Я могу рубить дрова, как два топора сразу. Эта женщина — твоя дочь?» «Вполне возможно. Теперь о деле. Я награждаю друзей, но горе глупцу, который предаст мое доверие», — мрачно произнес Юсуф Дакмар. «Я вижу, ты из тех, что мне по сердцу», — ответил Джереми. «Ушлый малый, который не остановится ни перед чем. Хорошо. Не иначе, как Аллах устал терпеть Лигу наций и свел нас двоих для недоброй цели. Откроюсь тебе. Я подобен колодцу, куда люди роняют вещи и больше не видят того, что уронили». «Смотрю, ты мошенник. Каких поискать? Это ясно как день. Значит, ты думаешь, что Аллах затевает что-то недоброе? Хо-хо, свежая мысль, и в ней, возможно, что-то есть. Будем надеяться, что не только для меня, но и для нас обоих. Теперь насчет Рэмсдена». «Держись от него подальше, когда он не пьян», — посоветовал Джереми. «Его кулачище загонит тебя в дерево, точно гвоздь». «Кому страшен Бейк?» — парировал сириец. «Его может ужалить муха. Ударьте его ножиком, и он истечет кровью». «Его приводит в ярость вид красной тряпки, а воронью, которая пожирает его мясо, не будет дела, честно ли он убит. У него есть деньги для Фейсала, не так ли? Неважно. И у него есть письмо, оно-то мне и нужно. Добудешь его для меня?» «Оно тебе так нужно?» «Клянусь Аллахом, я должен его получить». «Тогда, клянусь Аллахом, мне здорово повезло, ведь я теперь незаменим, а незаменимый человек может требовать все, чего пожелает». «Ничуть», — нахмурившись, ответил Юсуф Дакмар, — «ты приглянулся мне, или я бы спровадил тебя к дьяволу. Когда мы попадем в Хайфу, 10, а то и 20 человек вызовутся сделать это для меня. Если бы мне захотелось, я обратился бы к Амару, который едет с Рэмсденом. Он не прочь стать моим сообщником, но я не больно ему доверяю». «И правильно делаешь», — ответил Джереми. «Он не тот человек, которому стоит доверять. Не удивлюсь, если он уже предостерег Рэмсдена, чтобы был с тобой осторожен. Его лучше остерегаться». Рассказывая мне об этой беседе, Джереми признался, что до этого момента смутно представлял, как помешать Юсуфу Дакмару созвать головорезов, чтобы они напали на меня в Хайфе или где-нибудь еще на пути в Дамаск. До того он двигался ощупью, резвился, как он это назвал, не давая жертве потерять интерес, и готовил новый трюк. «По правде сказать, — продолжал он, — по-настоящему этого человека зовут не Амар. Он хитер и охотится за письмом, как и ты». «Откуда ты это знаешь?» «Вуаля! Отчего бы мне не знать? Он сам мне сказал. Как и ты, он пытался заручиться моей помощью и предложил большую награду. Но он не похож на тебя, и я ему не поверил. К тому же у него нет дочери. Какая мне польза от человека, у которого не подросла хорошенькая дочка?» «А вот чего он боится, так это, что другой завладеет письмом раньше. Он отчаянный малый, он открыл мне свои намерения, и хочешь верь, хочешь нет, а он настоящий хищник». «Я рад, что решился тебе довериться», — заметил Юсуф Дакмар, кивая. «Продолжай, я слушаю, расскажи, что еще он тебе открыл». «Он замышляет завладеть письмом между Хайфой и Дамаском. Думает, что так безопасней. Когда мы пересечем границу, не будет британских военных, которые могут вмешаться. Где-нибудь на подходе к Ливанской долине. Большинство пассажиров выйдет. По его мнению, момент самый подходящий. Но мне кажется, что он знает, кто ты такой». «Да, он знает меня. Продолжай». «И он боится, что ты заручишься чьей-то помощью и перехватишь у него добычу. Он собирается следить за Рэмсденом, как кот за мышиной норкой, и за тобой тоже. И если кто-либо попытается вмешаться в Хайфе, или если на поезд между Хайфой и Дамаском сядут люди, которых он почему-то примет за твоих сообщников, он убьет Рэмсдена, схватит письмо и удерет с ним. Видишь ли, отбросы общества, такие как он, ведут себя подобно собаке на сене, предпочтут попасть в руки полиции, а потом на виселицу за убийство, лишь бы его добыча никому другому не досталась. Поверь, я ему с самого начала не доверял. Я рассмеялся, когда он сделал мне предложение». «Это становится интересным», — заметил Юсуф Дакмар. «Сказать по правде, прошлой ночью я понял, что он собой представляет. «Мы столкнулись случайно и немного потолковали. Я сделал вид, что поладил с ним, но он произвел на меня скверное впечатление. А что, если сперва убрать его, чтобы не путался под ногами?» «Ты выглядишь сильным. Может, улучишь момент и столкнешь его с поезда?» «Никуда не годится», — Джереми решительно покачал головой. «Не забывай про индуса, который сидит в коридоре. Ты сам сказал, что это шпион администрации. Если он подозревает тебя, то и я попаду под подозрение, поскольку с тобой говорил, и он станет за мной следить. Как только я попытаюсь сбросить Амара с поезда, индус бросится ему на выручку. Неужели ты думаешь, что я справлюсь с обоими? Не забывай про Рэмсдена. Не смотри, что он такой крупный и сильный. Чуть что, он впадет в панику. Дай ему повод, и он начнет во все горло звать полицию, как ребенок мать. Теперь, прогнав меня, он будет считать Амара своим телохранителем. И если Амара убьют, или тот исчезнет до Хайфы, Рэмсден потребует, чтобы его охраняла полиция. Более того, думаю, он лишится присутствия духа и положит письмо в сейф какого-нибудь банка в Хайфе. Кстати, что это за письмо? Что в нем? И сколько ты заплатишь, если я его добуду?» «Что в нем не важно. Важно другое. Согласен ли ты добыть его и передать мне?» «Есть вопросы и поважнее», — возразил Джереми. «Сколько ты мне заплатишь, если я окажу тебе эту услугу?» «Очень хорошо. 50 фунтов». «Машалла! Похоже, тебе по-настоящему нужно его заполучить. Мне можно было бы заплатить 50 шиллингов и поручить куда более опасное дело». «Что ж, значит, тебе хватит 25 фунтов». 50 и не меньше», — отрезал Джереми. «Я всегда получаю 50 чего угодно. 50 плетей в тюрьме, 50 бобов на обед, 50 пар обуви Рэмсдена, которые надо почистить. 50 — мое счастливое число. Я предпринял 49 попыток жениться, и в этот раз мне повезет. Если судьба решит по-другому, это не мои проблемы. Покажи мне 50 фунтов». «У меня при себе столько нет», — ответил Юсуф Дакмар. «Я заплачу тебе в Дамаске». «Отлично! Тогда и письмо получишь в Дамаске». «Нет-нет, раздобудь его как можно скорее». «Будет сделано!» «И отдай мне немедленно. Затем, если тебе угодно, держись рядом со мной, пока я тебе не заплачу». «Осла пригласили на свадьбу носить дрова и воду и бьют одной из палок, которые он нес», — припомнил Джереми. «Нет-нет-нет! Я заполучу письмо, ибо знаю, как это сделать. А ты можешь держаться рядом со мной, пока мы не прибудем в Дамаск. Я покажу тебе город, но отдам не раньше, чем получу свои 50 фунтов». «Хорошо, раз ты такой недоверчивый». «Недоверчивый? Я одержим демоном подозрительности. Как думаешь, почему? Потому что знаю, что не самый последний на свете негодяй. И то, о чем я могу подумать, другой может сделать. Будь я на твоем месте, а ты на моем, сохрани меня от такого, Аллах, ибо я счастливчик, а ты кажешься желчным. Допустим, ты украл для меня письмо, потому что я пообещал заплатить тебе в Дамаске, но не отдаешь мне, знаешь, о чем бы я подумал? О том, чтобы посулить паре другой молодцов 10 фунтов, чтобы тебя прикончили. Тогда я получил бы письмо и сберег 40 фунтов». «Да, но я не таков», сказал Юсуф Дакмар. «О том, каков ты, узнаешь в мире ином, когда приблизишься к престолу судьи. А сейчас думай о том, каков я. Я украду письмо у Рэмсдена и придержу до Дамаска, пока ты мне не заплатишь. Я не стану следить за тобой, но если заподозрю, что ты задумал ограбить меня, а то и убить, подниму такой шум, что все сбегутся, и я прославлюсь, а тебя отправят в тюрьму». «Хорошо, ты выкрадываешь письмо, а я буду держаться близ тебя», — сказал Юсуф Дакмар. «Но как ты собираешься его украсть, если Рэмсден прогнал тебя?» «О, это проще простого. Раздобудь немного виски, и я предложу его Рэмсдену в знак примирения. Он простит любого, кто поднесет ему виски». «Ха-ха, а это неплохая мысль. Но откуда мне взять виски в поезде, если бы только его достать? У меня есть немного снотворного порошка. Можно подмешать его к виски, и тогда Рэмсден крепко уснет. Подожди, я пройдусь по поезду и посмотрю, может, что-то подвернется». Юсуф Дакмар отсутствовал 20 минут. Выпросил он виски, купил или украл, осталось неясным. Но вернулся он с бутылочкой, содержащей пинту субстанции, которая по виду и запаху вполне могла сойти за виски, так что этикетки не требовалось. Сириец и Джереми присели на корточки в коридоре, а бутылка стояла между ними, и никто не видел, как Юсуф Дакмар подсыпал туда порошок. «Тебе стоит избавиться от этого омара, пока ты занимаешься делом», — предупредил его Юсуф Дакмар. «Можешь что-нибудь придумать?» «Запросто», — ответил Джереми. «Он весьма охоч до женщин, и я скажу ему, что в соседнем вагоне едет хорошенькая армяночка. Перед таким никто не устоит. Он непременно побежит взглянуть на нее». «Очень хорошо. Я подожду здесь. Но учти, я человек опасный. В одной руке у тебя состояние, в другой погибель». «Договорились. Но на это уйдет не меньше часа. И если ты потеряешь терпение, а индус, который столько времени наблюдал, как мы тут беседуем, увидит, как ты заглядываешь в купе, он заподозрит неладное». «Хорошо, я иду в соседний вагон. Как только раздобудешь письмо, приходи и порадуй меня». Джереми вернулся и в качестве отчета о беседе устроил нам с Гримом целое представление, но сначала шепнул Нараяну Сингху, чтобы тот поднял тревогу, если Юсуф Дакмар вернется в вагон и попытается за нами шпионить. Я предложил Гриму выбросить бутылку со снотворным в окно, но он понюхал виски и спрятал бутылку в чемодан, а чуть позже, когда настал подходящий момент, вышел и отправился в соседний вагон, чтобы взглянуть на воображаемую армянскую красавицу. Я же вернул Джереми поддельное письмо и завалился спать. Так что не спрашивайте, как выглядят места между Луддом и Хайфой. Я не проснулся даже ради того, чтобы взглянуть на Тивериадское озеро, Галилейское море или Бахар-Тюбария, как его еще называют. Есть довольно распространенная болезнь, которую сэр Ричард Бертон назвал «святоземлитом». Я перенес ее в нежном возрасте, как круп или корь. Некоторые от нее так и не излечиваются, и для них самая заурядная водная гладь и безобразные современные деревни – выстроенные на руинах, выглядят словно картины, которыми любуются курильщики опиума. Не могу сказать, что не интересуюсь руинами и историей как таковой, но из поезда все равно ничего толком не разглядеть. К тому же после бессонной ночи куда разумнее как следует отдохнуть, чем торчать, высунувшись из окна, чтобы купить рыбу, которая, несомненно, когда-то плавала в Галилейских водах, но продается за поистине безбожную цену и воняет так, словно ее поймали в выгребной яме. К вечеру, когда мы доехали до Хайфы, весь поезд провонял тухлой рыбой. Самое время, чтобы полюбоваться, как солнце садится над заливом Акры. Воистину великолепное зрелище.